Часть третья. Апрель 1920-го, октябрь 1920-го. Над Севастополем плескалось весеннее солнце. Токарь Баранов сошел по лестнице. На дворе остановился и, подойдя к окну, кивнул подпоручику Морозову. Подпоручик Морозов сидел на подоконнике. Рука его все еще была подвязана, лицо осунулось. «Два сапога пара», — говорили про нас товарищи офицеры. «Кощей бессмертный и бессмертный Кощей, тень на плетень». «Ну а насчет английского ультиматума как? Не слышно о перемирии?» — спросил токарь, положив локти на подоконник. «Нет, опять не слышно». «Так», — токарь вздохнул. «Ну я пойду», — и, надвинув картуз на брови, отошел от окна. Я стоял тут же в комнате, курил махорку, пытаясь припомнить, с кем из солдат и офицеров брошенного в новороссийский батальона 3-го Дроздовского полка был я знаком. Некоторых припомнил. Загарова, подпоручика, вольно определяющегося Лемке, капитана Перевозникова. «Расстреляют, как вы думаете?» Токарь скрылся за воротами. В воротах показался ротный писарь. Писарь остановился и, беседуя с кем-то, повернулся к нам спиной. «Скоро и роты придут, Николай Васильевич». «Да, скоро. Ни я, ни подпоручик Морозов на учения еще не выходили». «Черт возьми! Брось чертыхаться». И, помолчав, подпоручик Морозов вновь вернулся к давно прерванной беседе. «Те, очевидно, кто командование примет. А кто примет, как ты думаешь? А разберешься?» К окну подошел писарь. Протянул надвое сложенный приказ по полку. Подпоручик Морозов одной рукой неловко его развернул и вдруг стал расправлять, положив на подоконник. «Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Всем честно шедшим со мной в тяжкой борьбе низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию». Над Севастополем плескалось весеннее солнце. С этого дня ни токарь Баранов, ни солдаты о перемирии больше не спрашивали.